Напитав короткий клинок духовной энергией, я быстро приблизился к ничего не подозревающим монстрам и вогнал оружие в ухо ближайшего из них, а затем совершил круговое движение сабли и сильным рубящим ударом, перебил позвоночник второму. Результатом я не удовлетворился. Несмотря на то, что бил я сильно и энергии не жалел, отсечь голову противнику не удалось. Хреново. Шкура и мышцы оказались достаточно прочными. Удивительно, что вообще сумел добраться до позвоночника, подумал я и провел еще пару экспериментов, проверяя шкуру гориллы на прочность, чем ее окончательно и добил. Если они все тут настолько крепкие, то до конца зачистки запасов энергии может и не хватить. Придется медитировать. Несмотря на то, что прогресс в развитии духовного тела с посещением разломов существенно возрос, мои силы даже близко не вернулись на прежний уровень. Поэтому приходилось экономить. Хотя мне грех жаловаться, пронеслось в голове, я вполне мог попасть в мир, где нет разломов, и тогда... После достижения пределов развития нового тела в освоении духовной энергии, так и не смог бы реализовать потенциал и был бы вынужден всю жизнь оставаться слабаком. Здесь же мне этот вариант не грозит. Нужно только продолжать зачищать разломы. В целях экономии развеял отвод глаз и отправился дальше, в первую очередь ориентируясь по замеченной невдалеке широкой тропе. Была твердая уверенность, что она приведет меня к новым противникам. Так и оказалось. Очень скоро я заметил двойку наблюдателей, которые разместились на деревьях и следили за округой. Судя по комплекции, самки, подумал я, ложась на землю и изучая что-то жующих более мелких горилл, после чего вновь активировал отвод. Без него, судя по всему, справиться не удастся. Подойдя ближе, увидел еще пятерку крупных монстров, которые задорно жрали уже знакомые побеги. Четыре из них были обычными, но весьма крупными гориллами, как и те двое недавно убитых. Однако среди них обнаружился главарь, который имел более светлый окрас шкуры, был на полголовы выше остальных и гораздо их крупнее, щеголял внушительной костяной защитой на груди, животе и спине. Другие самцы, судя по осторожным взглядам, его побаивались и старались не провоцировать. А вот и первая цель, понял я, продолжив медленно приближаться, но главарь меня удивил. В какой-то момент он громко втянул носом воздух и остальные, как по команде, замерли, даже жевать перестали, учуял, хотя чего-то подобного и стоило ожидать, раздосадованно подумал я. К светлошкурому, как к самому опасному, я приблизиться не успел, он находился на противоположной от меня стороне, пришлось импровизировать. Не снимая маскировку, я рванул вперед и, пробежав между двумя обычными гориллами, бросился к цели. Монстр поднял огромные лапища вверх, с силой ударил ими перед собой и в мою сторону понесся земляной вал. Чувство опасности. Прыжок на ветку ближайшего дерева, рывок тела вверх и я, в отличие от четверки замешкавшихся горилл, ухожу из зоны поражения, провожаемый злым взглядом светлошкурого здоровяка. Он меня, ко всему прочему, еще и видит, проанализировал ситуацию я и, отпрыгнув подальше, приготовился к бою. Судя по тому, что здоровяк бросился ко мне в гордом одиночестве, другие монстры меня не замечали. Рыкнув, он привлек к себе их внимание, и чувство опасности взревело, заставив выпрыгнуть высоко вверх. В следующий момент смазанная фигура громадной гориллы тараном промчалась подо мной, походя снося мощным плечом попадающиеся навстречу деревья и ломая некоторые из них. Осознав, что противник ускользнул, здоровяк яростно зарычал и резво развернулся, но неожиданно увидел поблизости меня и сияющий красным цветом клинок, входящий в мягкое небо открытого рта. Пропустив через саблю таран силы, кувырком ушел в сторону, ускользая из-под атаки спрыгнувшей с дерева самки, которая, соприкоснувшись с землей, использовала что-то похожее на оглушение, ореол которого разошелся вокруг на добрые 5 метров и заставил двух горилл зашататься и рухнуть на землю. Благо интуиция не подвела и в этот раз, поэтому после переката я переместился дальше с помощью техники шаг, а затем выпрыгнул максимально вверх. Ударная волна задела меня лишь слегка. Сознание я не потерял, а вот отвод глаз слетел, словно так и было нужно, что позволило вступить в дело оставшимся на ногах самцам. Вот же попал. Они что, все способностями владеют? Мелькнуло в голове, когда я вновь почувствовал опасность от ближайшего здоровяка. Шаг в сторону, щит воли, напитка клинка духовной энергии и удар навстречу. Вовремя. Самец размазался в воздухе и попытался сбить меня с ног уже знакомым тараном. Сабля с головой встретились весьма удачно. Для меня, Однако не успел я обрадоваться своевременной работе интуиции, как опасность вновь ударила по нервам. Полностью уйти из-под атаки следующей гориллы я не успел. Удар плечом прошел по мне вскользь и откинул на несколько метров назад. Благо основную нагрузку принял на себя щит воли и серьезных травм я не получил. Свершив кувырок назад, я изготовился к бою в ожидании очередной атаки самца, но он обернулся ко мне, попытался зарычать и без сил рухнул на землю. Во время тарана ему не повезло на огромной скорости столкнуться с сияющей красным цветом саблей. Противников осталось 4. 2 пришедших в себя после оглушения здоровяка и пара самок, одна из которых решила повторить прием и прыгнула на меня с дерева всем своим немаленьким весом. Отлично. В воздухе она не сможет уйти от контратаки, подумал я и встретил противницу сильным рубящим ударом снизу вверх, который с легкостью лишил ее головы. Затем использовал технику шаг, уходя от таранов сразу 2 разъяренных монстров, и переместился к последней самке, которая бежала к нам по земле. Заметив мое приближение, мелкая горилла как-то испуганно взвизгнула и попыталась развернуться, но было поздно. Рубящий удар по шее оставил крайне неприятную рану. Спустя несколько секунд самка упала на землю и принялась беспомощно сучить лапами. За спиной раздался гневный рев, но я уже скрыл себя техникой, а затем с легкостью расправился с оставшимися гориллами. «Охренеть!» – подумал я, когда последний противник упал на землю, и это монстры 7-го класса. Да они ведь поголовно техниками владеют. Был бы я чуть послабее, и все, конец бы мне настал. А ведь есть еще и король горилл. Интересно, на что способен он и какой камень в нем можно найти, желтый или оранжевый? Удивление мое было искренним. За время хождения в разломы я сталкивался с тем, что техники могут применять не более 5 сильнейших монстров в одной локации. Тут же подобные способности продемонстрировали все. Даже слабые самки имели в загашнике неприятные сюрпризы, которые для других егерей могли стать фатальными. Добив раненых, проверил остатки духовной энергии и, немного удалившись от побоища, спрятался от посторонних взглядов во враге. Если здесь действительно около 20 горилл, то половины оставшейся духовной энергии может и не хватить для уничтожения всех противников, а особенно намного более опасного короля. Эта тварь серьезная, ее так просто не возьмешь, думал я, на удивление быстро восполняя потери энергии и вспоминая все то, что вычитал об особенностях данных монстров в библиотеке центра подготовки. Спустя примерно 20 минут медитации я вновь был полон сил. Очередное подтверждение тому, что разломы пропитаны духовной энергией, а монстры вместо заклинаний используют техники на ее основе, подумал я, на тренировочной площадке мне, для восполнения потраченного, понадобилось бы не менее часа. Встать и двинуться дальше я не успел. Интуиция заставила набросить на себя отвод глаз и замереть. Очень скоро я понял почему. Где-то в отдалении до меня донеслись чьи-то приглушенные голоса. Так, что за ерунда, я ведь зарезервировал этот разлом за собой. Какого хрена здесь делают посторонние? Подумал я с легким недовольством, а затем осторожно двинулся к тропе, где очень скоро появились незнакомцы. «Ты посмотри, как он их разделал!» — воскликнула мускулистая высокая женщина с мечом в руке, разглядывающая мертвые тела монстров. «А парень точно был один, или они там что-то напутали?» — ей ответил худощавый мужчина с травинкой в зубах. «Действительно, все это выглядит странно. Я проверил карточку в кабинете. Пацан даже обучение в центре еще не проходил. Белого камня не имеет. Думал, что это очередной молодой самоубийца, который по глупости посчитал себя сильным и крутым. Но тут все разделаны под орех», — перебила его женщина и, задумчиво осмотрев трупы монстров, заключила: «Мне кажется, вместе с ним работала слаженная звезда. Или был какой-то помощник». «Помощники. Один сильный егерь вряд ли справился бы со всеми. Даже Эрику было бы тяжело, а ведь он у нас 5-го класса. Может, он просто сильный маг?» — предложил стоящий чуть в стороне коренастый парень. «Тогда точно не адепт и не вой», — заметила женщина. «Тут уровень сильного гридня». Устав подслушивать незнакомцев, я на всякий случай включил диктофон на телефоне, снял отвод, вышел из-за кустов и громким голосом произнес: «Господа, прошу покинуть данный разлом, он зарезервирован за мной». Люди вздрогнули, обнажили оружие и повернулись ко мне. «Ты посмотри», — усмехнулась женщина. «Один. А остальные где? Это не важно», — с вызовом ответил я, ощутив легчайшие флюиды опасности. «Пусть лучше думают, что со мной несколько человек», — пронеслось в голове, а то они не вызывают доверия. Вошли в чужой разлом, ведут себя по-хозяйски. С королем уже встречался, первый раз подал голос последний из четверки и требовательно посмотрел на меня. «Не, ну это уже наглость», — подумал я и резким тоном ответил. «Вас это не касается. Прошу покинуть разлом, он зарезервирован мной». «А немного ли ты на себя берешь?» — спросила женщина с наглой ухмылкой. «У тебя даже класса нет. Не должны были такую опасную семерку давать новичку. Ошибка вышла. Поэтому мы и приехали, чтобы решить вопрос, так что можешь с облегчением выдохнуть. Разлом мой, выход там», — указал я в сторону пятна, еще больше зверея. «Феофан, успокойся, у тебя и так появилось слишком много врагов за довольно короткое время. Не стоит вновь увеличивать их количество», — подумал я, «к тому же эта звезда отнюдь не выглядит слабой. И где их пятый член? Скрывается, или они ходят на дело вчетвером? Парень», — чуть ли не выплюнул Эрик в мою сторону, — «кажется, ты не совсем правильно понимаешь ситуацию. Судя по следам, ты тут один, а вот нас четверо. Ты молокосос, а мы – опытные егеря, имеющие заказ на сердце короля. И мне, если честно, плевать на то, что ты пришел сюда раньше. Хочешь получить свою долю? Присоединяйся к нам. Нет, проваливай. А будешь качать права, то можешь остаться здесь навсегда. Гориллы – опасный противник, и они не любят самоуверенных новичков. Зря ты сказал последнее», – подумал я, а внутри стал разгораться огонь ярости. В свое время я люто ненавидел команды падальщиков, промышляющих в инфернальных пустошах и нападающих на обессиленных после боя охотников на демонов, добывших ценные ингредиенты. Слишком много неплохих бойцов они убили. Даже на меня нападали несколько раз, по своей дурости. Сейчас мне, по сути, угрожают тем же самым. Принуждают поделиться прибыльным разломом, зарезервированным по всем правилам. А в случае отказа намекают на убийство или тяжелое ранение, которое я получу вроде как в ходе сражения с монстрами. Тогда меня со спокойной душой выпнут наружу и оставят ни с чем. Кровь молодого тела ударила в виски, ярость заставила напитать тело духовной энергией и приготовиться к бою. Оказалось, не зря. В следующую секунду Эрик, не дождавшись от меня ответа, обратился к коренастому. «Ален, мальчик не понимает, где находится. Обеспечь ему встречу с монстром, а потом выброси из разлома. Ты и сам знаешь, что нужно делать. Пусть живет и благодарит нас за сохраненное здоровье. Я ему помогу», — сказала женщина, и ухмылка сползла с ее лица. Несмотря на малый возраст, 9 горилл в сумме он как-то покрошил, а это почти половина все стаи, если короля не учитывать. Так что не стоит его недооценивать. Значит, сил у него осталось намного меньше, чем в начале, — лениво заметил мужчина с травинкой в зубах и словно мимоходом бросил длинный водяной хлыст, который, к его недовольству, распорол лишь пустоту. Почувствовав опасность, я успел перекатиться в сторону, а затем выпрыгнул вверх, пропуская под собой несколько огненных стрел от крепыша. «Они что, все маги?» — мелькнуло в голове, и в этот момент на меня набросилась женщина, чей немаленький меч стал порхать рядом со мной. Неожиданно, но медленно, подумал я, уходя в сторону и закрываясь спиной противницы от чужих заклинаний, затем заблокировал ее меч саблей и, приблизившись, нанес чувствительный удар лбом в переносицу. «Ханна!» — зло вскрикнул крепыш, заметив, что подруга осела, и попробовал отогнать меня струей огня. Прильнув к земле и скрывшись в траве, я накинул на себя отвод глаз и резво откатился в сторону, а по занимаемому только что месту пришелся очередной удар водяного хлыста и что-то похожее на вертикальный воздушный диск, оставивший на земле огромную яму. «Вот же уроды хреновы! Да это заклинание должно было порезать меня на куски!» — гневно подумал я. «Выбросить они меня хотели. Как же, кончить решили, чтобы не осталось свидетеля их подлости. Ну, мрази, сами напросились». Рывком приблизившись к коренастому, я ударом ноги, усиленным тараном, отправил его в сторону беловолосого Эрика и тут же выпрыгнул вверх, уходя на деревья и передвигаясь уже по ним, чтобы зайти противникам в тыл. В отличие от пары горилл егеря, меня, под отводом глаз, не замечали. Если ветки выдерживали самок, то и меня должны, подумал я, передвигаясь верхом ничуть не хуже обезьян. К сожалению, завершить свой план по нейтрализации звезды я не успел. К месту схватки наконец-то решил прибыть король разлома вместе со свитой. Это был полностью белый пятиметровый здоровяк, покрытый костяными наростами и спешащий за тремя знакомыми светлошкурыми крепышами и самкой, скачущий по деревьям. Заметив чужаков, король заявил о себе оглушающим ревом, заставившим моих противников вздрогнуть. Пока он приближался, свита сходу налетела на звезду, и те, с матюгами подхватив раненых, принялись организованно отступать. «Ну хоть своих не бросили», — подумал я, снимая отвод и поворачивая в сторону, чтобы отвлечь самку на себя и разделить отряд монстров. Заметив мой отход, горилла громко заверещала, привлекая внимание сородичей. Однако тройка светлошкурых этого не слышала, увлекшись преследованием, а вот король сделал крюк и повернул за нами. Я тут же переместился на землю и взял саблю на изготовку. Мои ожидания подтвердились. Самка прыгнула сверху вниз, желая оглушить меня уже знакомым приемом, за что и поплатилась. Я, подловив ее в воздухе, как и предыдущую товарку, и тут же услышал еще более оглушающий рев разъяренного короля, за которым последовал сильный удар скрещенными лапами перед собой и громкий взрыв, отправивший в мою сторону высокую, в несколько метров, земляную волну, меняющую ландшафт. Выпрыгнув вверх и оказавшись на дереве, я успел пробежать по мощной ветке и оттолкнуться от нее прежде, чем опора рухнет вниз. Приземление вышло не совсем удачным, однако основной удар волны я пропустил. Чувство опасности вновь взревело, заставив переместиться шагом сразу на несколько метров и сформировать щит воли. К сожалению, полностью выйти из зоны действия тарана короля мне не удалось. Удар по касательной, разбив защиту, откинул меня далеко в сторону, и лишь накачка тела максимальным количеством духовной энергии спасла меня от фатальных травм. Когда я поднялся на ноги, король, разъяренный неудачей, обернулся и вновь рванул в мою сторону. Ощущение опасности шибануло по нервам. Гигантский монстр разогнался, выставил вперед правое плечо, чтобы вновь использовать знакомый таран, но я вместо того, чтобы бежать, ударил ему в ноги мощным вихрем силы, а сам переместился шагом в бок. Здоровенная туша, благодаря технике набравшая скорость, запнулась и всей своей массой впечаталась в землю, оставив за собой немалых размеров просеку. «Большой шкаф громко падает», — с удовлетворением подумал я, мчась к упавшему противнику, который приподнялся на лапах, встряхнул огромной башкой и уже поднимал взгляд, когда сияющая красным цветом сабля вошла ему в правый глаз и выдала вихрь силы. Повторить технику я не успел. Заревевший король так дернулся телом и мотнул головой, что я отлетел достаточно далеко. Благо успел ухватиться за ветку одного из деревьев и уверенно приземлиться. Ра-а-а. Вновь раздался еще более оглушающий рев короля с окровавленной глазницей. Он сделал ко мне первый шаг, а затем с грохотом упал на землю. После смерти короля, волны духовной энергии, прошедшей по разлому, не последовало, из чего я сделал вывод, что гориллы, отправившиеся за звездой Эрика, все еще живы. Надеюсь, монстры добили этих ублюдков, подумал я с надеждой, но, к сожалению, ей не суждено было сбыться. У выхода из разлома я обнаружил двух изрешеченных пулями горилл, которые, несмотря на раны, все еще были живы. Быстро расправившись с тварями, я, наконец, ощутил прокатившуюся по разлому энергию, затем, взбодренный этим, накинул на себя щит воли, отвод глаз и сделал шаг вперед. Моему взгляду предстала картина мертвой гориллы, лежащей на удалении от пятна, двух автобусов подразделения поддержки и пары внедорожников, один из которых, с помятой боковиной, был каким-то образом закинут на раскатистый дуб. Ничего себе, горилла тараном прошлась, восхитился я, это мне, оказывается, сильно повезло, что не попал под направленный удар. И хорошо, что это не мой автомобиль с водителем сейчас находится на дереве. Да там полная задница. Доносился до меня эмоциональный голос Эрика, который что-то втолковывал немолодому старшему лейтенанту. Молокосос совсем охренел. Накинулся на нас и спровоцировал короля с остальными монстрами. Если бы не это, то мы бы вчетвером нормально сработали. А так пришлось людей выносить. Это я, оказывается, на них набросился. Ничуть не удивился я человеческой подлости. Вот же скотина. А с парнем что? Уточнил старший лейтенант. Он ранен, убит, вы видели его труп? Нет, но за ним рванул король, ответил Эрик. Думаю, в этом случае особых вариантов нет. Вообще-то, господа, мой клиент уже закрыл разлом. Услышал я самодовольный голос Сергея и, мысленно чертыхнувшись, снял отвод глаз. Я же говорил, не стоит его недооценивать. Присутствующие, как по команде, повернули головы в сторону пятна, и я первым пошел в наступление. Ну, и как это понимать? Какого хрена вы вошли в зарезервированный разлом и напали на меня? Совсем охренели, что ли? Ах ты тварь! Воскликнул беловолосый, Это ты первым напал на моих людей. Ты спровоцировал короля. Старший лейтенант, арестуйте его. Мне необходимо разобраться в ситуации, произнес нахмурившийся мужчина, которому явно не понравился скандал, в который он оказался втянут. Кроме того, у меня нет полномочий, чтобы задерживать кого бы то ни было. Тогда я, как егерь пятого класса, приказываю это сделать, сказал Эрик. Из-за этого урода мои люди ранены. Он должен ответить. Ты сильно ошибаешься, покачал головой я. Во-первых, вы нарушили правила, войдя в мой разлом. Во-вторых, помешали зачистке. В-третьих, пытались запугать меня и заставить оставить добычу, ведь на сердце короля у вас заказ. А когда это не удалось, то напали на меня. Хочешь сказать, что четырем опытным егерям понадобилось победить какого-то молокососа? Ты в своем уме? С явно слышимым презрением спросил Эрик. Хочешь сказать, что новичку понадобилось в разломе нападать на чужую звезду? Ты в своем уме? Тем же тоном спросил я. Наше слово против твоего. И будь уверен, я заставлю тебя выплатить Виру. Заплатишь за нападение столько, сколько получишь за разлом. Я все сказал. Ошибаешься, ответил я и похлопал себя по карману, в котором был телефон. Доказательства вашей нечестной игры у меня есть. И на записи отчетливо слышен отданный тобой приказ на атаку. Так что Виру заплатишь ты. Судя по тому, как дернулся глаз здоровяка, он мне поверил. Мразь, вскричал любитель травы, вышедший с другой стороны автобуса, и водяной хлыст чуть было не попал по карману, в котором находился телефон. Благо я успел отскочить. Что, захотели уничтожить доказательства? Не получится, сказал я и посмотрел на мага, использующего в заклинаниях воду. А тебе я бы посоветовал больше не нападать, иначе отправишься к целителям, как и те двое перед тобой. Мальчишка, что ты вообще о себе возомнил? Максимально презрительным тоном произнес Эрик. Да если бы мы хотели тебя убить, то непременно сделали бы это. Я велел выкинуть тебя из разлома лишь для того, чтобы гориллы ненароком не прибили новичка. Поэтому твое заклинание чуть не порезало меня на куски, зло спросил я, посмотрев блондину в глаза. И кстати, а от чего собственно вы собирались меня защищать? К моменту вашего появления я уже прикончил 9 монстров. Вы же справились лишь с одной гориллой, да и то с помощью подразделения поддержки. Господа, привлек к себе внимание старший лейтенант, я буду вынужден доложить о произошедшем своему начальству. Оно совсем разберется. Я попрошу вас также указать, что посторонняя звезда вошла в разлом в нарушение инструкций, что чуть не стоило мне жизни, добавил я. Да кто мог знать, что новичок в состоянии один справиться с несколькими гориллами, вновь влез в разговор любитель травы. Думали, что ты сдох в первые же минуты. Вот и вошли, чтобы время не терять. Потом вы увидели трупы монстров, обрадовались уменьшению их количества и решили меня убить, чтобы забрать богатый разлом себе. Интересно, а сколько новичков вы уже убрали подобным образом? Спросил я. Заткни свою пасть, закричал взбешенный Эрик, и его руки засияли призрачным светом. Иначе, господа, прошу вас разойтись, повысил голос старший лейтенант, и его подчиненные тут же направили на нас оружие. Ну ладно, пусть пока живут, главное, чтобы под ногами не путались, подумал я и демонстративно отправился к Сергею. Не в службу, в дружбу, пробей этих уродов. Хочу знать, кто это такие, откуда взялись и не пропадали ли молодые егеря в одном с ними разломе. Может, кто из твоих коллег их знает? Хорошо, кивнул посерьезневший парень, сделаю. Мне они тоже не понравились, слишком наглые. Пообщавшись с водителем, я отключил запись в телефоне, доложил о закрытии разлома, сфотографировал его, внес число уничтоженных монстров и вызвал добытчиков. После чего вернулся обратно и активировал глаза волка. Пришло время собирать камни. Этот поход в разлом наконец-то завершил мою серию неудач и позволил заработать. Спустя несколько часов я стал обладателем россыпи из 23 белых жемчужин, 7 желтых слез и 1 оранжевого камня, похожего на янтарный глаз. Еще один объект с подобными формами обнаружился в сердце короля гориллу. Однако его я извлекать не рискнул. Подозревал, что заказ на данный орган идет вместе с ним, и оказался прав. После сбора наиболее ценных ингредиентов, камней, чужого меча, я вышел из пятна и почти сразу столкнулся с добытчиками, весьма оперативно прибывшими к разлому. Они-то мне все и рассказали. Затем лично позвонил Сизин. Специалист службы тыла признался, что весьма удивился информацией о закрытии мной столь сложного разлома. А потом он закинул крючок по поводу передачи сердца корпусу. Вы же знаете, что ваша структура предлагает цену всего в 120 тысяч, а частники накинут мне сверху еще 30, если не больше, решил немного поторговаться я. Гордей, ну ты же меня знаешь, хитро хохотнул мужчина, ты, мне, я, тебе, у нас с тобой взаимовыгодное сотрудничество, компенсируем часть денег выплатой долга, камни и другие ингредиенты примем по хорошей цене. Ты точно в накладе не останешься. Еще немного поторговавшись для вида, я согласился. Мужчина не обманул. После его звонка мне оперативно выписали все необходимые ведомости и даже сразу сказали примерную стоимость того, что я заработаю сегодня. 170 тысяч, приподнял бровь я, вспомнив цену на дом семейства Ладовых. Ну, может чуть меньше, признался весьма довольный пожилой мужчина, если я и ошибся, то не намного. А чего с этим сердцем так все забегали-то? Понизив голос, уточнил я, разлом всего 7-го класса, а стоит словно 5-го или 4-го. Заказ из столицы пришел. Уже пару недель как, таким же тоном ответил собеседник, для кого-то очень важного и срочно. Молодец, что Макаровичу его отдал. Он мужик хороший, своим всегда помогает. А такое вот выполнение заказов от вышестоящих его положение только укрепляет. Будет он на своем месте, и нам копеечка перепадет. Возвращался в центр я в приподнятом настроении. Не только денег на половину внедорожника заработал, но и уменьшил кабальный долг перед корпусом егерей примерно на 56 тысяч. Возле общежития хорошее настроение как рукой сняло. Я почувствовал на себе чужой недружелюбный взгляд. Семушкин, Данцев, Левинши или Эрик. Подумал я, кажется, я всего ничего в этом мире, а смертельных врагов уже минимум 4. Неплохо, уровень не теряю. Приведя себя в порядок, отправился в столовую. Процесс синхронизации физического и духовного тела продолжался, а также немного ускорялся после закрытия разлома, поэтому есть мне хотелось сильно. За время приема пищи и прогулки в магазин, заметил двух наблюдателей, сменяющих друг друга. Мужчина и женщина действовали крайне профессионально, внимание на мне старались не заострять. Если бы не повышенная чувствительность и интуиция, то я бы вряд ли обнаружил их так быстро. Решив разобраться с недоброжелателями, я вернулся в комнату, переоделся в гражданскую одежду, взял с собой деньги, нож и решил прогуляться. Побуду приманкой и заодно проветрюсь в городе. Интересно, какая рыбка на меня клюнет? Подумал я и улыбнулся, эх, как же хорошо жить. Глава 20, и эпилог. Вызвав такси, я попросил отвезти меня на Красный проспект. Это было подходящее место, где имелось множество магазинов, увеселительных заведений, несколько скверов, а также как минимум один торговый центр. Для моих целей должно хватить. Посчитаю наблюдателей, изучу их внешность и заодно обновлю гардероб, думал я, ощущая внимание к своей персоне, исходящее с разных направлений и, как мне показалось, минимум от двух автомобилей. Через некоторое время это удалось подтвердить. Один из преследователей совершил обгон, позволяя мне его запомнить. ХМ, такси, вполне неплохое прикрытие. Только вот водитель совсем не походит на мужчину, сопровождавшего меня в центре. А значит, та двойка работает не одна. Ситуация становится еще интереснее и опаснее. Даже не терпится узнать, кто именно и с какой целью за мной следит. Расплатившись с водителем, я на всякий случай накинул на себя щит воли и неспешно отправился гулять по проспекту, внимательно осматриваясь по сторонам и иногда заходя то в один, то в другой магазин. Довольно скоро я стал обладателем небольшой черной сумки, новых штанов, удобных кроссовок и пары мелочей, а также выявил еще двух, помимо водителя такси, незнакомцев, которые бросали на меня мимолетные, но заметные для моей чувствительности взгляды. Слишком много внимания, начал анализировать ситуацию я. Даже как-то чрезмерно. Опасаются, что я могу уйти через черный ход, или ускользну каким-то другим образом, но почему для них так важно этого не допустить? Они ведь легко могут найти меня в центре, да и люди у них там явно есть. Рассуждения не оставили мне широкого поля для маневра. Все говорило о том, что брать меня собираются сегодня. Может ведь быть такое? Да вполне. Не удивлюсь, если они полагают, что все для этого складывается весьма удачно. Я сегодня посещал разлом, а значит, устал и выбился из сил. Затем покинул охраняемую территорию центра подготовки и не взял с собой явно видимого оружия, такого как пистолет, пулемет или саблю, а нож они вряд ли заметили. Также я заказал обычное такси, а не воспользовался прикрытием крупной компании-перевозчика, отслеживающей передвижение своих автомобилей. В общем, я сделал все, чтобы максимально облегчить им работу, и господа решили воспользоваться данным подарком. И то, правда, когда еще, в другой раз, объекту, то есть мне, придет в голову идея выбраться в город. Продолжив прогулку, убедился в численности наблюдателей, затем зашел в магазин фиксированных товаров, где довольно дешево приобрел плоскогубцы, пару тонких и длинных металлических тросиков, несколько метров веревки, а также строительную стяжку. Пусть лучше будет небольшой запас сковывающих подручных средств, на случай более тесного знакомства с моими новыми друзьями, мелькнула в голове правильная мысль: убивать их глупо, для начала нужно выяснить, кто они такие, и на кого работают. Завершив с первоочередными делами, неспешно дошел до торгово-развлекательного центра. Там с удовольствием прогулялся по наиболее многолюдным магазинам одежды, вынуждая присоединиться к опеке над собой, в том числе и пару, работавшую в центре подготовки, которая, конечно же, давно переоделась в цивильные наряды. Определив, что сопровождает меня одна пятерка, я, в хорошем настроении, отправился перекусить и выработать план дальнейших действий. Хотя вариантов у меня было совсем немного: или уходить, или дать возможность противникам себя взять, а может самому кого-нибудь захватить, водителя такси, к примеру. Нет, этот вариант тоже откидываем. Слишком много здесь посторонних глаз, могу засветиться, и не только перед наблюдателями, но и местными властями, чего бы мне пока не хотелось. Отрываться от преследования тоже не с руки. Так, я лишь покажу им свои реальные возможности и заставлю лучше готовиться к следующему разу. Не удивлюсь, если засвеченных людей и вовсе уберут. Так что остается лишь один вариант. Придется подставиться и дать возможность себя взять, а потом действовать по обстоятельствам. Зависит от того, куда меня повезут. В свое логово или сразу к заказчику. Почувствовав на себе еще несколько заинтересованных взглядов, незаметно посмотрел в ту сторону и улыбнулся, обнаружив за соседним столиком двух молоденьких девушек. Уже решил, что новая группа наблюдателей появилась, довольно подумал я и, подмигнув хихикнувшим красавицам, достал телефон. Все-таки в отличное тело я попал. Открыв интернет, принялся за поиски безлюдного места, в котором меня можно будет без труда захватить, а также за проработку легенды, по которой мне нужно было попасть именно туда. Такое место нашлось довольно быстро. Поэтому я, не спеша, чтобы наблюдатели успели перебраться на улицу, вышел из торгового центра и с задумчиво рассеянным видом осмотрелся по сторонам. О, а вот и моя машина. Заметил я появление остановившегося перед входом автомобиля со знакомым водителем, но в интересах дела, подошел к другому таксисту, к которому, судя по возгласам за спиной, приближалась пожилая пара. «Свободны?» – вежливо спросил я, заглянув в приоткрытое окно. «Нет», – покачал головой грузный мужчина и указал рукой в сторону телефона. «Клиентов жду». «Понятно», – кивнул я и, отойдя назад, осмотрелся. На всякий случай делал все медленно и даже изобразил усталость на лице. Все для того, чтобы наблюдатели успели переговорить и приняли решение брать меня здесь, с помощью таксиста, без заездов во всякие нехорошие, безлюдные места. Пусть увидит блестящую возможность и, наконец, воспользуются ей, только бы побыстрее. Сколько еще я буду изображать из себя недоумка? Подумал я с легким раздражением и напитал тело духовной энергией, подстрахуюсь на всякий случай. Вдруг они попытаются меня усыпить, или еще как-нибудь воздействовать на организм. Пока я размышлял, мои недоброжелатели, наконец, начали работать. Водитель вылез из авто и вполне приятным голосом спросил: «Молодой человек, такси?» «А да, спасибо», — задумался. Рассеянно улыбнулся я, подходя ближе и усаживаясь на заднее сиденье. «Куда едем?» — спросил водитель, наблюдая за мной через зеркало, и в этот момент дверь рядом со мной открылась, и трое подошедших к автомобилю мужчин начали садиться. «Эй, это мое такси», — возмущенно заявил я, мешая одному из них. «Двигайся, Гордей Романович», — с улыбкой на лице обернулся тот пассажир, который занял переднее сиденье автомобиля и, ткнув меня в живот стволом пистолета, повысил голос. «Ну», — едва успел щит воли развеять, с недовольством подумал я, и в этот момент севший слева сосед с силой дернул меня за руку. «Быстрее». Когда вся тройка оказалась в авто, ствол пистолета последнего из мужчин ткнулся мне в ребра, а вот старший, сидевший спереди, свое оружие спрятал, изображая взволнованного молодого человека, старающегося не показывать испуг. Я, чуть более эмоционально, чем это было нужно, спросил: «Откуда вы меня знаете и что вам надо? Деньги или вас кто-то подослал?» «Семушкин, Данцев, Левинши, мне показалось, или старший с вооруженным соседом отреагировали на родовое имя Леона, а остальные нет, почему выборочно? Меня взяли наемники, а не служба безопасности барона. У тебя, оказывается, много врагов». Вновь повернувшись ко мне лицом, сказал старший и, протянув вперед руку с каким-то кристаллом, добавил: «Не дергайся, это всего лишь небольшая проверка. Что вы хотите со мной сделать?» Изображая смесь злости и страха, спросил я и попытался вжаться в сиденье. «Сядь нормально». Тут же прилетела мне чувствительная затрещина от безоружного мужчины. Тут и так места мало. С последним я был согласен. Соседи, если и были меньше меня, то не намного, а заднее сиденье седана не подразумевало комфортного пребывания тройки крепких пассажиров. Несмотря на легкое сопротивление, меня выдвинули чуть вперед и переместили пистолет к почке, а лидер звезды приложил кристалл к моему лицу, и его брови взметнулись вверх. «Ты что, даже магическую инициацию не прошел?» «Я из простой семьи», чуть опустив голову вниз, произнес я, планировал сделать это после поступления в университет, но не срослось. «Как он вообще в разломы ходил?» Хохотнул один из соседей, и мужчины ощутимо расслабились, а старший спрятал амулет. Видимо, они опасались, что я одаренный и смогу неожиданно напасть. Поэтому пистолет на боевом взводе постоянно напоминал мне о тщетности бытия. Подумал я и тихо, не поднимая головы, спросил: «Что со мной будет?» «Заткнись». Без команды старшего вновь ударил меня безоружный: «Еще одно слово и поедешь с кляпом во рту». «Понял». Я молча кивнул. Мне, конечно, хотелось немного раскачать похитителей и выведать больше информации, однако позволять кому-то издеваться над собой и засовывать в рот кляп не хотелось. Это весьма унизительно, и есть вероятность, что в таком случае я сорвусь раньше, чем операция перейдет к следующей фазе. Поэтому решил повременить с расспросами. Скоро они и так мне все расскажут, пронеслось в голове. Заехав на одну из окраин города, мы подъехали к красивому двухэтажному дому, огороженному двухметровым забором со спиральной колючей проволокой, идущей поверху. Значит, первым делом на базу, пронеслось в голове, когда ворота открылись и я ощутил на нас взгляды еще двух человек. Такси, а за ним и второй автомобиль, управляемый знакомой женщиной, въехал на территорию. Наемники дождались, когда ворота закроются и скроют их действия от посторонних глаз, и лишь после этого все начали выходить из машин. «Серж, сумку у него забери», — скомандовал тот, кто не отводил пистолет от моего тела, добавил: «А ты давай, вылазь, и без глупостей, жалеть тебя я не буду, в крайнем случае получим деньги за твой труп». «Все же наемники», — довольно подумал я. «Ну как тут дела?» — спросил старший у подошедшего к нему немолодого мужчины. «Без происшествий», — доложил второй и приподнял бровь. «Так быстро взяли? Да это обычный простолюдин, представляешь? Он даже магическую инициацию не проходил», — усмехнулся старший, а затем раздраженно посмотрел на моих сопровождающих. «Ведите его в подвал, какого он тут уши греет». Поднявшись на высокое крыльцо, мы вошли в дом и подошли к дальней двери, которая вела во вполне себе сухой, чистый и теплый подвал. Проследовав за одним из мужчин вниз, все-таки решился спросить я и приготовился к бою. «Может, наконец, ответите, что вам от меня нужно?» «Заткнись», — не выдержал хозяин пистолета и приподнял оружие вверх, намереваясь ударить меня рукоятью по голове. «Не хотите по-хорошему, значит, будем по-плохому», — подумал я и, резко развернувшись, пистолет из рук не ожидавшего этого противника, а затем нанес удар локтем снизу вверх прямо в подбородок. Глаза мужчины стали закатываться, позволяя мне переместить свое внимание на его товарища. Второй, тот, который нес мою сумку, тоже оказался не очень-то и проворным. Обернувшись на резкие звуки, он поймал сильный удар в грудь и, отлетев назад, хорошенько приложился затылком о пол. Достав из сумки строительные стяжки, я стянул ими конечности мужчин, а затем дополнительно обвил их кусками металлического тросика, чтобы они даже не пробовали освободиться огненными заклинаниями, опасаясь множества ожогов от раскаленного металла и потери боеспособности. Завершив с делом, определил пленников в разные камеры, забрал ключи, набросил на себя отвод глаз и двинулся на выход. Поднявшись по лестнице, вновь прошел по неотапливаемой пристройке, открыл дверь, ведущую в основные помещения дома, и оказался в небольшом холле. Услышав доносящиеся откуда-то сверху голоса, поднялся по добротной лестнице и очень скоро остановился у приоткрытой двери кабинета командира наемников. Сейчас он сидел за своим рабочим столом и разговаривал по телефону. «Да, конечно, мы всегда работаем чисто. Да, тот же самый объект. Ждем». «Ну что?» – заинтересованно спросил водитель после того, как старший положит трубку. «Неужели сегодня заберут?» «Да», – кивнул мужчина. Чуть из штанов не выпрыгнули, услышав, что дело сделано. Сказали, скоро будут. Все им не имется. Главное, чтобы за скорость доплатили, заметила женщина, неодобрительно глядя на собеседников, но те от нее отмахнулись. Куда они денутся? Соберитесь. Мне не нравится эта расслабленность. Нахмурилась незнакомка. Поля, откинулся на спинку стула старший, успокойся. Перестань травить душу со своими перестраховками и портить всем настроение. Сегодня хороший день. Мы вернулись в строй и снова стали зарабатывать. Ты ведешь себя так спокойно, словно забыл, как сложилась судьба предыдущего лидера. Процедила женщина, и не называй меня Полей. Ты злишься, потому что главой выбрали не тебя. Встал со своего места старший. Из-за того, что вы ни хрена не делаете. Меня это беспокоит. Так же вскочила Полина. Мальчишка точно не маг? Да, резко ответил старший, лично проверял. Он даже не инициирован. А клиентов пробил, продолжила она гнуть свою линию. Тоже чувствует опасность, заинтересовался я, наблюдая, как Полину что-то гнетет, или это знаменитая женская интуиция, пробил. С вызовом ответил старший, Юра их проверил. Это младшие сыновья слабых родов, у которых нет ничего кроме самомнения и бахвальства. Как же барончики выплатили аванс? Приподнял бровь водитель, 100 000 немалая сумма. Они неплохо потрясли купчишек и слабых аристократов в центре, ответил старший чуть успокоившись. Но все так же недобро посматривая на подчиненную, подняли приличную сумму, а потом появился наш пленник и прилюдно выбил из них дух. Так что теперь им приходится восстанавливать свой авторитет хотя бы вот таким способом. Я ответил на все ваши вопросы, значит, все-таки Левинши с Носиковым, понял я, ну хоть с недругами разобрался. Так вот для чего ты Юру в центр подрядил. Я думал за этими следить, хохотнул водитель, кивая в сторону женщины, а он клиентов изучал. «Что ты ржешь?» Тут же напряглась Полина, посмотрев в сторону приоткрытой двери. «Твоих товарищей до сих пор нет. Почему так долго возится?» «Игорь, проверь». После некоторого раздумья велел старший, доставая из кобуры пистолет. «Да кто там может быть?» Недовольно сказал водитель, вставая с места и даря мне несколько секунд, чтобы спрятаться. Понятное дело, что скрывающая техника должна защитить от постороннего взгляда, но береженого Бог бережет. Несмотря на нежелание, мужчина изготовился к бою, пружинистой походкой вышел из кабинета, осмотрелся и, после нескольких секунд ожидания, расслабился. Тишина, только на улице кто-то разговаривает. Думаю, они просто его обыскивают или сумку потрошат. Скоро будут. Что и требовалось доказать, раздраженным голосом ответил старший и, спрятав пистолет в кобуру, стал выговаривать Полине свое недовольство. Посчитав момент весьма удачным, я приблизился к водителю и вырубил его точным ударом в подбородок, после чего подхватил не успевшее упасть тело и, приподняв его, отнес в темный угол. «Что там?» – напряглась женщина. «Надоело?» – взорвался старший, подходя к двери. «Кроме Игоря тут никого нет. Именно этот момент я выбрал для того, чтобы вырубить сначала его, а затем и попытавшуюся сформировать заклинание женщину, единственную из тех, кто не расслаблялся и чувствовал опасность. Нужно попробовать сохранить ей жизнь, подумал я. Женщина весьма опытный боец и командир, не то, что нынешний глава. Быстро связав тройку уже опробованным способом, я без особого труда перетаскал их в камеры подвала. Затем выбрался на улицу, где без проблем справился с устроившими перекур охранниками, расслабившимися после возвращения соратников с дела. Решив вопросы с ними, мысленно посетовал на малое количество камер в подвале и перераспределил пленников, затянув скованные за спиной руки к выступающим из стен железным дужкам, попутно вырубая тех, кто пришел в себя. К сожалению, другого способа оставить их без сознания я пока не видел, а убивать наемников не хотелось. Это сделать я всегда успею. Перепроверив дом и не найдя посторонних, переоделся в одежду одного из охранников и с мобильным телефоном командира вышел на улицу. Поработаю вахтером на воротах, мелькнула на губах довольная усмешка, дам возможность своим друзьям из центра самим въехать в ловушку. Закончил приготовление я вовремя. Не прошло и 10 минут, как к дому подъехал легковой автомобиль. Открыв ворота, я пропустил его на территорию дома, а затем наблюдал, как знакомые мне молодые люди с презрительными усмешками оглядываются по сторонам. «Ну, и куда идти дальше?» Поморщился ли он, посмотрев на меня, и вытаращился на меня, поняв, кто именно находится в одежде охранника. Однако не успел он открыть рот, как выверенный удар отправил его в нокаут. «Эй!» — воскликнул изумленный Носиков и сам рухнул на плитку дома. «Эти двое дураков оказались настолько беспомощны, что я даже перехотел их убивать, как планировал изначально. Связав неудачников, отнес их в холл и привязал к стульям, затем вновь спустился в подвал и без сантиментов выбил дух из пришедших в себя пленников. Когда я вернулся, то Левинши уже очнулся и выл от боли и зло матерился. Его попытка спалить путы привела к серьезным ожогам. «Пластмассой пахнет», — улыбнулся я с шумом вдохнув воздух. «Проводка, что ли, перегорела? Сука, я убью тебя, убью!» — кричал Леон, а по его глазам катились слезы. Неудивительно. Расплавленная пластмасса от стяжек, вкупе с раскаленным металлическим тросиком, Малокова оставит равнодушным. Вместо разговора я влепил Левинши добротную пощечину и, заставив его заткнуться, вкрадчивым тоном произнес: «Ты жить хочешь?» Парень промолчал и тут же вновь получил добротную оплеуху. «Отвечай, а что ты надеешься услышать?» Поднял на меня ненавидящий взгляд Левинши. «Конечно же я хочу жить». «Хорошо, тогда отвечай на вопросы и, может быть, мы договоримся», кивнул я и спросил: «Зачем вы решили меня похитить? Хотели тебя наказать», ответил Леон. «Ты опозорил нас на глазах у всего центра, втоптал репутацию в грязь. Считаешь, что я должен был спустить тебе это с рук? Сами виноваты», отрезал я, «вместо того, чтобы бить монстров, стали разводить на деньги тех, кто послабее. Считаешь, мне тоже так сделать нужно? На куски вас сейчас порезать, заставить собственные кишки жрать? Стой, не надо», быстро проговорил побелевший Леон, что-то заметив в моих глазах. «Мы заплатим. Много. Сколько?» Презрительно посмотрел на него я. «Те 200 тысяч, что вы с трудом собрали для наемников. Да и что мне с этих денег? Я на разломах столько за несколько дней получаю. 600. Хриплым голосом сказал пришедший в себя Носиков: «И машину можешь забрать. Все отдам. Только отпусти. По 400 на брата», покачал головой я. «Как-то дешево вы оцениваете свои жизни». Со стороны веранды раздался тихий шорох, и я, напитав тело духовной энергией, достал нож и рванул к двери. «Все-таки не хватает мне спецсредств», подумал я слегка раздраженно и, почувствовав опасность, подпрыгнул высоко вверх и наложил на себя отвод глаз. В ту же секунду дверь сорвалась с петель и в холл ввалились плененные мной наемники. «Где он?» — закричал старший раненым бароном и спустя мгновение рухнул на пол с рассеченным горлом. Несколько заклинаний разлетелось во все стороны, и тут же захрипел один из тех, кто пытался ударить магией. «Всем на пол, руки за голову!» Вдруг скомандовала Полина и первая показала пример. «Вы что?» — гневно закричал один из мужчин, глядя на членов отряда, выполнивших требования женщины. «Он убил команд». Договорить маг не успел. Его голова отделилась от тела и окатила присутствующих кровью. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я с обогренным кровью ножом вышел из темного угла комнаты. «Кто-то еще хочет показать характер», не дождавшись ответа, подумал. «Интересно, а в этом мире что-то известно про непреложный обет?» Эпилог. Помощник начальника собственной безопасности Центра подготовки имперского корпуса егерей недобро смотрел на одного из своих давних деловых партнеров. «Ну и как это понимать, барон? Я дал вам координаты разлома, выслал подразделение поддержки, а вы так и не смогли добыть мне сердце короля. Мало того, что вы потеряли деньги и не сумели захватить ценный ингредиент, так мне вновь приходится прикрывать вашу звезду. Зачем вообще было нападать на того сопляка? Ваше благородие, вы же сами сказали, что разлом мой», холодно ответил Эрик Лерсон. «Да и кто мог ожидать, что ему на помощь прибудут гориллы? Это всего лишь случайность. Сами знаете, в разломах все может быть». «Возможно», спустя некоторое время ответил хозяин кабинета, «но это не отменяет того факта, что вас, егеря 5-го класса, а также возглавляемую вами звезду провел какой-то мальчишка, который даже не прошел специальную подготовку. Его высокородие выразил мне неудовольствие в связи с вашей нерасторопностью. «Я долго думал об этом», — медленно произнес Эрик и нашел лишь одно объяснение удачи парня. «И какое?» — приподнял бровь хозяин кабинета. «Он явно работал не один». «Да, в разломе, кроме него, мы никого не видели». «Да, справиться с двумя моими людьми парню удалось. Он отнюдь не слабак, да вот только с королем гориллы и его свитой он сам бы не справился. Думаю, ему кто-то помогает. Тот, кто-то зашел в разлом до прибытия подразделений поддержки». «Да», — приподнял бровь мужчина, — «и кто бы это мог быть? Или родовая дружина, или некая сила, заинтересованная в получении данного ингредиента не меньше, чем вы», — пожал плечами барон. «Им даже удалось зарезервировать за собой данный разлом быстрее вас». «Сомнительно, но возможно», — после некоторой паузы ответил граф, — «но они вряд ли имеют отношение к службе тылового обеспечения, от которой заказ отправился к клиенту. Возможно, главная задача состояла в том, чтобы сердце не досталось нам», — произнес Эрик и добавил, — «а простолюдинов я бы со счетов не сбрасывал. В последнее время они подняли голову. Это не твоего ума дела, этим есть кому заниматься», — перебил Лерсона граф, а затем более спокойным тоном добавил, — «а вот за мальчишкой последи. Сам он действительно не мог провернуть это дело, но не спеши, выжди некоторое время, чтобы все успокоилось, и только потом действуй. Я хочу знать, кто за ним стоит. Слишком много странностей вокруг этого мальчишки».